Я забыл упомянуть о том, что иногда он разговаривал сам с собой, ухмылялся, сжимал кулаки, скрежетал зубами и каким-то странным образом ерошил себе волосы. Но такие уж были у него причуды. Сначала они пугали меня, но скоро я к ним привык. Глава шестая. Я расширяю круг знакомых. Я вел такую жизнь почти целый месяц, когда однажды человек с деревяшкой заковылял по дому со шваброй и ведром воды, из чего я заключил, что готовится к встрече мистера Крикла и учеников. Я не ошибся, так как швабра скоро вторглась в классную и изгнала мистера Мелла вместе со мной, и в течение нескольких дней мы жили неведомо где и как, но все время оказывались помехой двум-трем женщинам, которых прежде я видел всего раза два-три, и постоянно находились в таком облаке пыли, что я чихал так, словно Салем Хаус был огромной табакеркой. Наступил день, когда мистер Мелл сказал, что сегодня вечером приезжает мистер Крикл. Вечером, после чая, я услышал, что он прибыл. Я еще не ложился спать, когда явился человек с деревяшкой и повел меня к нему. Та часть дома, где обитал мистер Крикл, была куда лучше нашей. Перед нею был разбит уютный садик, казавшийся очень привлекательным после пыльной площадки для игр, столь напоминавшей пустыню в миниатюре, что только верблюд или дромадер мог чувствовать себя на ней как дома. Я так боялся предстать перед мистером Криклом, что считал дерзостью даже поднять глаза и осмотреть красивый широкий коридор, по которому мы шли. Присутствие мистера Крикла, когда меня поставили перед ним, привело меня в такое замешательство, что я вряд ли заметил миссис и мисс Крикл, обе они находились в гостиной, или вообще что-нибудь, кроме мистера Крикла, тучного джентльмена с гроздью брелоков и печаток на часовой цепочке, восседавшего в кресле рядом с бутылкой и юмкой. «А, так это тот молодой человек, которому нужно подпилить зубы. Поверни-ка его», — произнес мистер Крикл. Человек с деревяшкой повернул меня, выставляя на показ плакат, и когда прошло достаточно времени, чтобы с ним ознакомиться, снова повернул меня лицом к мистеру Криклу, а сам поместился рядом с ним. У мистера Крикла было багровое лицо и крохотные, глубоко сидящие глазки. На лбу его вздувались вены, нос был маленький, а подбородок тяжелый. На макушке у него красовалась плешь. Редкие сальные волосы, начинавшие сидеть, он зачесывал на виски, так, чтобы концы их встречались на лбу. Но особенно сильное впечатление произвело на меня то, что он был почти лишен голоса и не говорил, осипел. То ли ему трудно было так сипеть, то ли он досадовал на свой недостаток, но когда он говорил, его злое лицо становилось еще злей, а вены на лбу вздувались еще больше, и, оглядываясь назад, в прошлое, я не удивляюсь, что эта странность поразила меня больше всего. «Так, так», — сказал мистер Крикл, — «что ж ты можешь мне сообщить об этом мальчике?» «Еще ничего сказать против него не можем», — ответил человек с деревяшкой. «Пока не было случая». Мне кажется, мистер Крикл был разочарован. Но мне показалось, что миссис и мисс Крикл... Тут я взглянул на них в первый раз, и обе они оказались худыми и молчаливыми, не были разочарованы. «Подойдите сюда, сэр», — поманил меня пальцем мистер Крикл. «Подойдите сюда», — повторил за ним человек с деревяшкой, тоже поманив меня пальцем. «Я имею честь быть знакомым с вашим отчимом, человеком достойным, обладающим твердым характером», — просипел мистер Крикл, беря меня за ухо. «Он знает меня, а я знаю его, а вы знаете меня, а?» И он ущипнул мое ухо с жестокой игривостью. «Еще нет, сэр», — ответил я, скорчившись от боли. «Еще нет, а?» — повторил мистер Крикл. «Ну, так скоро узнаете». «Скоро узнаете», — повторил человек с деревяшкой. И позднее я выяснил, что, обладая громким голосом, он был посредником между мистером Криклом и учениками. Я очень испугался и сказал, что с его разрешения надеюсь на это. При этих словах я чувствовал, как пылает мое ухо, очень уж сильно он стиснул его. — Я вам скажу, каков я! — засипел он, выпуская, наконец, мое ухо, и напоследок крутанул его так, что слезы показались у меня на глазах. — Я зверь! Зверь! — повторил человек с деревяшкой. — Когда я говорю, что сделаю то-то и то-то, я это делаю, — продолжал мистер Крикл. — А когда я говорю, что то-то должно быть сделано, оно будет сделано. — Должно быть сделано и будет сделано, — повторил человек с деревяшкой. — У меня характер решительный, — сипел мистер Крикл. — Вот я каков! Я исполняю свой долг. Вот что я делаю. Если моя плоть и кровь... Тут он взглянул на миссис Крикл. — Восстают против меня, значит, это не моя плоть и кровь. Я отрекаюсь от нее. — Этот парень приходил еще сюда? — обратился он к человеку с деревяшкой. — Нет, — ответил тот. — Нет, — повторил мистер Крикл. — Он знает, что делает. Он знает меня. Пусть носа сюда не показывает. Я говорю, пусть носа сюда не показывает. Тут мистер Крикл ударил кулаком по столу и посмотрел на миссис Крикл. — Потому что он меня знает. Ну, а теперь и вы также начинаете меня узнавать, мой молодой друг. И можете идти, уведи его. Я очень обрадовался этому приказанию, так как миссис и мисс Крикл обе утирали слезы, и мне было так же неловко за них, как и за самого себя. Но у меня была просьба, столь для меня важная, что я не удержался, удивляясь сам своей храбрости. — Сэр, если позволите... Мистер Крикл засипел. — Что такое? И воззрился на меня так, будто хотел испепелить меня своим взглядом. — Если позволите, сэр... Я запнулся. — Если б можно было... Я очень раскаиваюсь, сэр, что я это сделал. Снять эту надпись, прежде чем ученики вернутся. Не знаю, всерьез или только для того, чтобы попугать меня, но мистер Крикл рванулся с кресла. А я стремительно ретировался, не дожидаясь человека с деревяшкой, и без остановки мчался до моей спальни, где, убедившись в том, что погони нет, улегся в постель, ибо пора было ложиться спать, и часа два дрожал. На утро... Вернулся мистер Шарп. Мистер Шарп был старший учитель, начальник мистера Мэлла. Мистер Мэлл столовался с учениками, а мистер Шарп обедал и ужинал за столом мистера Крикла. Это был хилый джентльмен с крупным носом, и голова его свисала на бок, словно ему трудно было ее носить. Его волнистые волосы красиво блестели, но от первого же мальчика, который появился в школе, я узнал, что это парик, к тому же подержанный, как тот утверждал, и мистер Шарп каждую субботу днем отправляется завивать его. Мне сообщил об этом никто иной, как Томми Трэдлс. Он вернулся первым. Он представился мне, сообщив, что его имя я могу найти в правом углу ворот над верхним засовом. И на мой вопрос «Трэдлс?» — ответил он самый, а затем попросил меня дать полный отчет о себе и о моей семье. Мне повезло, что Трэдлс вернулся первым. Ему так понравился мой плакат, что он избавил меня от неуверенности скрывать его или показывать, ибо каждому вновь прибывшему ученику немедленно представлял меня так. «Погляди-ка, вот так умора!» К счастью, большинство учеников возвращались в весьма плохом расположении духа и, вопреки моим ожиданиям, не склонны были чрезмерно потешаться надо мной. Правда, некоторые плясали вокруг меня наподобие диких индейцев, а большинство поддались искушению и стали забавляться, словно я был настоящей собакой. Они ласкали и поглаживали меня, чтобы я их не укусил, командовали «Куш, сэр!» и называли меня «Дворняга». Разумеется, мне было стыдно, я всплакнул. Но, в общем, все обошлось куда лучше, чем я ожидал. Однако меня сочли формально принятым только после приезда Стирфорта. К этому ученику, слывшему многоученым, к этому мальчику, бывшему лет на 6 старше меня и очень красивому, меня привели словно к судье. Он допросил меня под навесом на площадке для игр, почему я подвергся такому наказанию, и объявил, что подобное обхождение со мной — стыд и срам, чем завоевал навсегда мою преданность. — Сколько у тебя денег, Копперфилд? — спросил он, шагая рядом со мной, после того, как вынес свой приговор по моему делу. Я отвечал, что у меня 7 шиллингов. — Тебе бы лучше дать их мне на сохранение, — сказал он. — Конечно, если хочешь. Если не хочешь, не давай. Я поспешил принять это дружеское предложение и, достав кошелек Пегати, выспал содержимое ему на ладонь. — Ты ничего не собираешься теперь тратить? — спросил он. — О, нет, благодарю вас, — ответил я. — Но если захочешь, это очень легко. Скажи только слово. — Нет, благодарю вас, сэр, — повторил я. «Может быть, ты хочешь на 1-2 шиллинга купить бутылочку черносмородиновой наливки? Мы попивали бы ее в спальне. Оказывается, мы с тобой в одной спальне». По правде говоря, эта мысль раньше не приходила мне в голову. Но я сказал, «Да, мне бы хотелось». «Прекрасно», — произнес Стирфорд. «А не хотелось бы тебе купить миндальных пирожных, скажем, на 1 шиллинг?» Я сказал, что и против этого не возражаю. Затем бисквитов на 1 шиллинг и еще на 1 шиллинг фруктов, — продолжал Стирфорд. — Да ты собираешься скутнуть, Копперфилд! Я улыбнулся, потому что улыбался он, но все же я был чуть-чуть встревожен. — Отлично! — воскликнул Стирфорд. — Постараемся, чтобы денег хватило. Я сделаю для тебя все, что в моих силах. Я могу выходить, когда мне вздумается, и пронесу покупки тайком. С этими словами он положил деньги в карман и любезно попросил меня не беспокоиться. Он позаботится о том, чтобы все обошлось благополучно. Он сдержал слово, если только можно было считать, что все обошлось благополучно, ибо в глубине души я чувствовал, что все далеко не благополучно, и опасался, что 2 полукроны моей матери истрачены зря, хотя я и сохранил бумажку, в которую они были завернуты. Драгоценные сбережения. Когда мы поднялись вечером в дортуар, Стирфорд показал мне покупки, на которые ушли все мои 7 шиллингов, и, раскладывая их при свете луны на моей кровати, сказал, «Получай, юный Копперфилд, у тебя будет королевское угощение». Принимая во внимание свой возраст, я и не помышлял о том, чтобы возглавить пир, когда на лице был Стирфорд. При одной этой мысли у меня задрожали руки. Я попросил его оказать мне честь и взять на себя председательство. Моя просьба была поддержана всеми присутствовавшими в спальне учениками. Он соизволил согласиться, уселся на мою подушку, раздал яство, должен признаться, всем поровну, и каждому наливал смородиновой настойки в свою собственную маленькую рюмку без ножки. Что касается меня, то я сидел по левую его руку, а остальные разместились вокруг нас на полу и на ближайших кроватях. Как хорошо я помню наше пиршество, разговор шепотом, вернее, их разговор и мое почтительное молчание. Лунный свет пробивается сквозь окно и рисует бледный его силуэт на полу. Мы сидим в тени. Но когда Стирфорд погружает спичку в коробок с фосфором, чтобы отыскать что-нибудь на столе, нас озаряет голубое сияние и исчезает в то же мгновение. Снова испытываю я таинственный страх. Да и как же ему не быть, если вокруг тьма, У нас идет тайная пирушка, все вокруг шушукаются, а я прислушиваюсь к ним с благоговением и легким страхом, заставляющим меня радоваться, что они сидят так близко, и пугаюсь, хотя я делаю вид, будто смеюсь, когда Тредлсу чудится привидение в углу комнаты.